Илья вернулся через час, странно спокойный, словно пустой. Достал из корфа Грааль и равнодушно поставил на полку. Они ни о чем не говорили в ту ночь, словно дали обет молчания. Сашка простила Илье адскую улыбку оборотня.